Немного посомневавшись, Кайян собрал волю в кулак, поднялся и быстро пошел к дьяволу. Глава 348. Я дьявол генерал Мэнгэ. В десятки километров от него летели назад и ученики Долины Короля Призрака и секты Драгоценного Инструмента, и сестры Ху. «Почему вы еще здесь?» — усмехнулась Ху Цзя, не переставая лететь вперед. «Хочу спросить то же самое о вас. Почему вернулись вы?» — парировала Лэн Шань. «Нас с ним связывают несколько другие отношения, нежели вас», — ответила Ху Цзя, но когда поняла, что сказала, и заметила неловкие взгляды, быстро добавила. «Мы встретили его давно, наша кровавая банда и его высший небесный павильон были сектами по соседству». После ее торопливого объяснения все наконец поняли, почему Кайян был с ними так близок. На самом деле их связывало прошлое. «Скорее всего, если вы вернетесь, то все умрете», — мрачно сказала Ху Цзя. Однако Лэн Шань пренебрежительно сплюнула. «Если вы двое можете туда вернуться, то и мы можем. Все мы — ученики долины, которая принадлежит землям короля призраков Инь. Четыре демона и чудовища не будут убивать нас без причины». В знак согласия Ченни кивнул. «Верно, но ты, брат Тао, сначала должен подумать, а потом уже присоединяться к нам». Спокойно улыбнувшись, Тао Ян сказал. «Мы четверо из секты драгоценного инструмента. Мы в любом случае не умрем. Эти четыре старика не будут оскорблять нас без повода. Вы все...» «Ха!» — вздохнула Ху Цзя, но в итоге промолчала. Она понимала, что эти люди просто оправдываются, а на самом деле лишь хотят помочь. В конце концов, Кайян уже много раз спасал им жизнь, и теперь, когда он оказался в ужасном положении, как они могли просто так его бросить? Безусловно, это было против их совести. К сожалению, кем они могли быть для этих четырех мастеров? Всего лишь муравьи, пытающиеся потрясти дерево. Когда они полетели к входу в злую пещеру, перед ними вдруг раздался оглушительный рев. Сразу после этого слабый зеленоватый оттенок, который излучали сестры Ху, исчез. Вздрогнув, все резко остановились и с любопытством посмотрели на них. «Что случилось?» – пробормотала довольно озадаченная Ху Цзя. «Разве вы не говорили, что теневая печать разрушится лишь после смерти этого ублюдка?» Внезапно поняв, что только что произошло, все поразились. «Этого не может быть, не так ли?» Прошло почти 15 минут. Ченни не мог поверить своим глазам. С тех пор, как они разминулись с чудовищами и демонами, прошло не меньше получаса. Но почему исчезла теневая печать с тел сестер Ху? Что было опасным для четырех стариков, которые, как поговаривали, были непобедимыми экспертами бессмертного вознесения? Как они могли так быстро погибнуть? Ощутив порыв ветра, толпа сразу подняла глаза и увидела, что к ним быстро приближаются двое из чудовищ и демонов. Одним из них был старец в синем, который увел Кайяна, а другой был одет в фиолетовое. Старец в желтом и зеленом нигде не было видно. Более того, двое мужчин уже не были такими отчужденными и высокомерными, оба стали невероятно бледными, из уголков рта сочилась кровь, а тела окутывал остаточный черный туман. Черный туман напоминал ядовитых змей, которые опутали старцев, и зрелище это было ужасное. Стало ясно, что они тяжело ранены. Рука старца в синем висела, видимо, сломанная, а вот у старца в фиолетовом была свежая рана на груди. Присмотревшись, они заметили, что на самом деле это не рана, а пять окровавленных отверстий, словно кто-то вонзил в него пятерню. Пять отверстий сочились кровью. Когда все заметили, что Кайяна не видно, их сердца пропустили удар. Два старца пронеслись мимо них, даже не удосужившись взглянуть на команду. Судя по их лицам, они очень были чем-то напуганы. Увидев паникующих экспертов, молодежь не могла не ощутить, как у них натянулись нервы. Меньше чем полчаса назад два из четырех знаменитых экспертов погибли, а двух других тяжело ранили, и им пришлось бежать от опасности. Впереди было нечто, с чем молодежь явно не могла справиться, и дальнейший путь вел их только к смерти. Неизвестно было, жив ли Кайян, но судя по состоянию двух стариков, смерть Кайяна была весьма вероятна. Старшая мягко прошептала Ху Мэй, ее взгляд стал твердым. «Да», кивнула Ху Цзя, выражение ее лица было чрезвычайно мрачным. Ничего не сказав, сестры со скоростью молнии кинулись ко входу в злую пещеру. Обменявшись взглядами, ученики Долины Короля Призрака и секты Драгоценного Инструмента без колебаний последовали за ними. Медленно продвигаясь вперед, приближаясь к полю боя, Кайян активировал истинную ци. Недавно Кайян заметил трупы старца в зеленом и старца в желтом. Увидев мертвецов, Кайян не мог сдержать дрожи. Эти двое не обладали непревзойденной силой, но все же они были экспертами восьмого уровня бессмертного вознесения, которых Лэн Шань назвала особенно могущественными. Так называемый настоящий дьявол смог поразить четырех чудовищ демонов, быстро убив двух из них. Его пугающая сила не вызывала сомнений. Смерть старца в зеленом и старца в желтом была печальной. Одного избили в мякоть, а другого разорвали на части. По одним ранам было понятно, что дьявол убил их невероятно быстро. У них даже не было возможности спастись. Неподалеку раздалось тяжелое дыхание. Кайян быстро поднял глаза. Всего в нескольких десятках метров от него стоял голый мужчина дикого вида, прибитый к земле копьем длиной в несколько метров. Истинный дьявол. Это был демон, родившийся из темного кокона. Это было единение всей густой демонической ци, которая выплеснулась из злого источника, и злой эссенции. Однако у человека, в отличие от злых духов, было плотное тело с четырьмя конечностями и пятью чертами лица. На самом деле от обычного человека он практически не отличался. Единственной его отличительной чертой были черные татуировки, покрывающие все его тело. Казалось, что каждая из них содержит ужасающее количество демонической энергии. Заметив Кайяна, дьявол взглянул на него, явно не считая юношу угрозой. Демоническая аура, которая парила вокруг него, вдруг подскочила к Кайяну. Когда поднялась дьявольская ци, Кайян вытянул руки и сжал щит истинный Ян, чтобы защититься. Когда на щит рухнула дьявольская ци, она оттолкнула Кайяна на несколько шагов, но защиту так и не пробила. Видимо, удивленный тем, что это слабое и жалкое отродье каким-то образом выдержало его обычную атаку, дьявол снова посмотрел на Кайяна. На мгновение замерев, он издал мрачный смешок. Рука его сильно сжала копье, которое пронзало его грудь, и принялась медленно его вытаскивать. Это копье было артефактом, принадлежавшим четырем чудовищам и демонам. Они положились на этот артефакт высшего класса, чтобы пригвоздить дьявола к земле и получить шанс сбежать. К сожалению, преуспели лишь двое из них. Когда копье вылезло наполовину, дьявол не проявил никаких признаков дискомфорта, вместо этого на лице у него проступило возбуждение, хотя из раны текла кровь. Было заметно, что из ран дьявола сочится не красная, а темно-фиолетовая кровь, что придавало ей жуткий и тревожный вид. Не ожидавший, что дьявол освободится, Кайян быстро принял меры. Зазвенела цепь. Кайян бросил в дьявола артефакт, и воздух вдруг наполнился чистыми жаркими лучами. Пораженный горячей энергией, дьявол задрожал, и клочья демонической ци, кружащие вокруг него, сразу же устремились обратно в его тело. Цепь артефакт сразу же издала громкий хруст и зашипела. В длину цепь была примерно метр и прикреплялась к железному ошейнику. Форма была довольно простая, он напоминал собачий ошейник. Цепь печати дьявола. Кайян нашел этот артефакт еще давно, на дне потока извивающегося дракона, и с тех пор закалял его истинный Ян у себя в Дантяне. Никогда прежде артефакт не показывал признаков возбуждения, как вдруг запульсировал. Если бы не цепь печати дьявола, на этот раз Кайян бы не продвинулся вперед. Цепь печати дьявола была артефактов, оставшимся от предка-основателя высшего небесного павильона. Ей запечатывали лорда демонов в поток извивающегося дракона. Естественно, на этом дьяволе ее можно было применить. Когда цепь материализовалась, дьявол вдруг испугался Кайяна. Лицо его безумно искривилось, и он выкрикнул: «Чистый артефакт Ян. Он создан специально для подавления дьявольской ци». Пока дьявол паниковал, его рука, сжимающая копье, внезапно дернулась, вытащив разом оставшуюся часть копья. Не обращая внимания на рану, собрав все оставшиеся силы, он швырнул копье в цепь печати дьявола. Воздух раскололся с громким треском, копье стремительно ринулось вперед. Словно телепортировавшись, оно оказалось перед цепью. Хотя этого удара было достаточно, чтобы сотрясти небеса, борьба эта была бессмысленной. Цепь печати дьявола вдруг засияла блестящим золотым светом, и копье прошло сквозь нее без малейших помех. В следующий миг цепь возникла уже на шее демона. Раздалось громкое шипение, словно на дьявола внезапно плеснули кипящим маслом. От его тела поднимался белый дым. Какой бы ни была черная дьявольская ци, она тут же была подавлена. Огромное тело дьявола пошатнулось. Схватив обеими руками цепь, он отчаянно пытался снять ее, но не мог этого сделать, как ни старался. Все, чего он добился, так это сжег ладони. Цепь печати дьявола сверкала, словно алмазы. Черная демоническая ци, окружающая тело дьявола, заметно ослабла. Противостоящие силы явно боролись за превосходство. Кайян быстро отступил, но наблюдал за необычной борьбой с любопытством. Он не ожидал, что дьявол сможет общаться, тем более, говорить на том же языке, что и он. В конце концов, он был свидетелем рождения, точнее, формирования этого дьявола, и он знал, что он представлял собой объединение энергии злого источника и сотни злых духов. Такое создание не могло обладать обширными знаниями и интеллектом, оно должно было напоминать животное, действующее на основе инстинктов. Однако дьявол с первого взгляда понял, что цепь была проклятием для демонической ци. Ситуация оказалась явно сложнее, чем он представлял. У Кайяна горели глаза, он не знал, как объяснить происходящее. Битва дьявола и цепи длилась недолго. Победитель определился примерно через 10 минут. Цепь полностью подавила демоническую ци, сделав сопротивление дьявола напрасным. Скрестив ноги, дьявол сел на землю. От его тела поднимался белый дым. Ухмыляясь, дьявол смотрел на Кайяна. В его лице не было ни паники, ни страха смерти, однако в нем были любопытство и интерес. «Малец, я, дьявол генерал Мэнгэ, и раз ты посмел навредить моему духовному клоун, этот господин точно тебя не забудет. Если в будущем мне выпадет шанс, то мое главное тело заставит тебя лично принять судьбу, которая хуже смерти». Ха-ха-ха. Глава 349. Демоническое превращение. Когда сестры Ху прибыли на поле боя, они не смогли сдержать вздоха. Оставшиеся осколки и рытвины были свидетельством того, насколько напряженным был конфликт, а искалеченные тела старцев в зеленом и желтом лишь подчеркивали этот факт. Задрожав, две прекрасные сестры внезапно заметили неподалеку Кайяну. Вроде бы он держал в руке какую-то цепь и просто неподвижно стоял, вокруг него колебалась пугающая холодная энергия. Вскоре пришли ученики Долины Короля Призрака и секты драгоценного инструмента, которые быстро заметили странную атмосферу вокруг Кайяна. Но ситуация оказалась намного лучше, чем все ожидали, по крайней мере, раны Кайяна были легкими, а аура спокойной и устойчивой. Очевидно, мертвым он не был. Отметив этот момент, все с облегчением вздохнули. Их появление не осталось незамеченным, но Кайян не мог выбросить из головы последние слова, сказанные ему дьяволом перед исчезновением. Это были всего несколько фраз, однако в них содержалась невероятно значительная информация. «Дьявол генерал Мэнгэ». Вот как дьявол себя назвал. Нетрудно было догадаться, что у него были происхождение и статус, что родился он не вчера. Более того, дьявол сказал, что это всего лишь духовный клон. Четыре чудовища и демона не выдержали и 10 минут против этого дьявола, и потом двоих убили, а двое были вынуждены сбежать. Им удалось пригвоздить его к земле, пронзив грудь копьем артефактом, но дьявол вытащил это копье, словно оно было пустышкой. Если такой силой обладал духовный клон, то настолько ужасным было главное тело дьявола. Подлинная сила дьявола была за пределами знаний Кайяна и даже немного превосходила его представление. Это несколько потрясло его. К счастью, существо оказалось настоящим дьяволом, и цепь печати дьявола сыграла свою роль, иначе Кайян не смог бы сопротивляться, даже будучи в 10 раз сильнее. Кажется, дьявол генерал Мэнгэ понимал, что его духовный клон долго не продержится, поэтому решительно отказался от сопротивления и просто распался. От него осталось лишь нечто, напоминающее массивный комок злой эссенции. Именно эта эссенция была сокровищем, спрятанным в злом источнике. Эта эссенция уже была в меридианах Кайяна. Кажется, в битве цепь печати дьявола лишилась своей силы, став посредственной ржавой цепью. Однако Кайян все еще чувствовал в ней скрытый след силы. Если закалять ее с помощью истинной Ян, несомненно, она восстановит прежнюю мощь. В конце концов, это был драгоценный артефакт, оставшийся от предка-основателя высшего небесного павильона. Его не так-то просто было сломать, несмотря на его возраст. Издав слабый вздох облегчения, Кайян вдруг ощутил, как у него горит в груди. Сегодня он видел дьявола генерала Мэнгэ, духовный клон, существо, которое обладало силой, значительно выходящей за рамки этого мира, и это снова вдохновило его на поиск вершины боевых искусств. Кайян стиснул зубы, лицо его приняло торжественное выражение, а взгляд стал острее. «Кайян!» — наконец закричали сестры Ху, видя, что он уже долго им не отвечает. «Я в порядке», — выдохнул Кайян и, спрятав цепь печати дьявола обратно в Дантянь, обратился к толпе. «Мне нужно найти уединенное место для культивации. Я знаю идеальное место, оно недалеко отсюда», — поспешно сказал Чен Ин. «Хорошо, веди». В укромной пещере Кайян сел, скрестив ноги, и стал в одиночестве очищать энергию этого огромного комка эссенции. Чен Ин обнаружил тайную пещеру случайно, когда проводил разведу, и в злой пещере это было идеальное место для отдыха и восстановления, потому что к ней не решался приблизиться ни один злой дух. И ученики Долины Короля Призрака, и секты драгоценного инструмента понимали, что Кайян явно собрал значительный урожай. Они тоже не спешили уходить, поэтому уселись, чтобы наконец отдохнуть. Все стали культивировать злую эссенцию, которую для них собрал Кайян. Обе команды получили по две бутылки очищения духа, полные до краев, и в общей сложности комков эссенции было 40. Поэтому они разделили их между собой, получив на человека не меньше 5. А вот сестры Ху получили 5 бутылок. Сестры любезно предложили обеим командам по полной бутылке, но получили категорический отказ. Они и так поглотили значительно больше, чем надеялись, как они могли принять от сестер Ху еще. Более того, им их дал Кайян. Столкнувшись с таким сильным сопротивлением, Ху Цзя и Ху Мэй не стали настаивать. Усевшись, две сестры активировали божественное искусство близнецов, чтобы очистить эссенцию. Они поглощали злую эссенцию в несколько раз быстрее остальных, и хотя их скорость не могла сравниться с ненормальным темпом Кайяна, она была намного выше, чем у простых культиваторов. Пока все сидели и культивировали злую эссенцию, Кайян тоже очищал найденную эссенцию. Однако огромный ком эссенции, который очищал Кайян, существенно отличался от обычной злой эссенции. По сравнению с эссенцией злого источника блекла даже эссенция, оставшаяся после злой души. Во время очищения несгибаемый золотой скелет дрожал, наслаждаясь огромным количеством поглощаемой энергии, и пульсировал. Истинная Ян полностью отступила в Дантянь, и Кайяна окутывала черная демоническая ци, невероятно похожая на ту, что появилось вместе с дьяволом-генералом Мэнгэ. Однако между ними было явное различие. Мэнгэ мог полностью управлять силой и сдерживать дьявольскую ци, а вот Кайян этого делать не мог, поэтому его окутало облако тьмы, а глаза стали излучать алое сияние. От Кайяна во все стороны поползла холодная демоническая аура, и пещера наполнилась треском. Стены быстро замерзли и покрылись толстым слоем льда. Люди снаружи быстро заметили нечто странное. Вскоре сильный холод просочился из глубины пещеры к ним. Громко восклицая, они отступили почти на километр. Оглядываясь назад, они видели, как влага в воздухе конденсируется и замерзает, как лед покрывает стены и пол пещеры. Словно их внезапно забросили в застывший первозданный мир. Несмотря на то, что отступили они далеко, однако не могли не дрожать. Холод словно проникал в глубины их душ. Что происходит? В замешательстве пробормотал Чен Ин. Почему этот холод так похож на тот, что вы ощущали в злом источнике? Находясь на вершине колонны, они остро ощущали этот холод, однако нынешний холод был гораздо страшнее. Неужели с Кайяном все будет в порядке? Прошептала старшая сестре Ху Мэй. Ху Цзя спокойно кивнула. Он и породил эту ситуацию. У него не должно быть никаких проблем. На самом деле Цзя тоже не знала о состоянии Кайяна, а сказал это лишь для того, чтобы успокоить сестренку. В знак согласия Лэн Шань кивнула. Хорошие люди долго не живут, а бичи божьи живут тысячи лет. Как это может его убить? Хаем, прищурился Чен Ин. Младшая, почему твои слова прозвучали так горько? Ты умрешь, если заткнешься. Сердито посмотрела на него Лэн Шань. Эй, лишь рассмеялся Чен Ин. Кайян сохранял спокойное выражение лица, оставаясь безразличным к холодному воздуху вокруг. Кажется, этот ледяной холод полностью соответствовал его текущему состоянию, не только не вызывая дискомфорт, но и вселяя приятные ощущения. Раньше, когда он пользовался энергией несгибаемого золотого скелета, он всегда ощущал отчетливо злую ауру, а теперь она была еще и холодной. Две энергии дополняли друг друга, усиливая и без того тираническую силу. Время в пещере, скрытое от солнца и луны, текло непонятно. Когда очистилась последняя капля эссенции, словно искра разбудила золотой скелет от бесчисленных лет сна. Оковы, сдерживающие золотой скелет, полностью разрушились. По всей пещере разлилась яростная демоническая ци, и пещера погрузилась в темноту. Демоническая ци вздымалась, словно извивающийся дракон, испускала свирепые вопли и ужасный рев. Глаза Кайяна распахнулись, а алый оттенок быстро их покинул, вернув прежние черно-белые цвета. Кайяна осветили всевозможные глубинные тайны золотого скелета, и он понял их до конца. Среди пугающей демонической ци светились глаза Кайяна. Медленно подняв взгляд, Кайян вытянул палец, осторожно провел им по лбу и тихо произнес: «Дьявольское перевоплощение». Внезапно его тело стало сродни бездонной яме, оно безумно поглотило черную демоническую ци, которая его окружала. Вся демоническая ци сгустилась до такой степени, что ее можно было увидеть невооруженным глазом, и накрыла Кайяна. Всего за мгновение демоническая ци исчезла, а на коже Кайяна появились черные татуировки. Эти татуировки образовывали странный узор и занимали почти 90% кожи, свободно от них было лишь лицо. Кайян медленно встал, его выражение лица и аура остались спокойными. На лице не было ни радости, ни печали, а глаза источали холод. Однако он отчетливо ощущал, что его нынешнее состояние заметно отличается от прежнего. Различие заключалось в том, что боевая эффективность значительно возросла. Его культивация не изменилась, уровень вообще не повысился, однако злая эссенция разблокировала скрытый потенциал несгибаемого золотого скелета. Казалось, что мир вокруг Кайяна дрожит, а воздух колышется рябью. Все это создавало иллюзию неизбежного разрушения. От него исходила демоническая аура, из-за которой все, отошедшие на километр, распахнули глаза и испуганно задрожали. Он взмахнул кулаком, и раздался хруст. Казалось, этот непринужденный удар может разрушить землю. Кайяна переполняла уверенность в себе. Он понимал, что сейчас мог бы одним ударом отбросить назад культиватора бессмертного вознесения. Спрыгнув его запястье, молния демонической ци, словно змея, пробила в ледяной стене перед ним круглое отверстие. Призвав божественное чутье, Кайян посмотрел на десятки метров сквозь скалу, и лишь тогда след рассеялся. «Какая сила!» — ухмыльнулся Кайян, очень довольный новообретенной мощью. К тому же, Кайян чувствовал, что его жизненная энергия и энергия крови тоже достигли небывалой высоты. Если он не ошибался, то они стали в 4-5 раз сильнее, чем раньше. Наибольшее преимущество энергии крови заключалось в том, что увеличивалась восстановительная и целебная сила. Физическая сила и скорость тоже были неразрывно связаны с энергией крови. Кажется, после демонического превращения вся энергия крови в его теле достигла невероятно активного состояния и даже стала сильнее. Глава 350. Расставание. У входа в пещеру молча, с беспокойством ждали ученики Долины Короля Призрака и секты драгоценного инструмента вместе с сестрами Ху. С тех пор, как Кайян уединился, прошло уже 2 недели, а он до сих пор не появился. Десятки метров вокруг пещеры, где он скрылся, покрылись толстым слоем льда. Почему брат Ян до сих пор не вышел? Он ведь не мог попасть в беду, так ведь? Нервно бормотал Чен Ин, входя из стороны в сторону. Но как только он произнес эти слова, он ощутил, как на него упали 3 пронзительных ледяных взгляда. У него сдавило горло, и на лице появилась неуклюжая усмешка. Чен Ин беспомощно усмехнулся. К сожалению, никто из нас не достиг уровня бессмертного вознесения. Если бы кто-то из нас мог пользоваться божественным чутьем, мы могли бы узнать, что происходит внутри. Таоян покачал головой. Нет, боюсь, даже если бы один из нас призвал божественное чутье, любая его нить замерзла бы до того, как мы что-то поняли. Это замечание ввергло всех в потрясение, и они заволновались еще сильнее. Казалось, что прошла вечность, когда лед вокруг пещеры Кайяна вдруг затрещал. Лед разбился, взорвавшись блестящими мерцающими кристаллами, которые зазвенели по всей пещере. Увидев это, все поспешно заулыбались. «Наконец-то ты вышел. Если бы ты задержался там, мы не смогли бы сдержаться», — рассмеялся Чен Инь, увидев Кайяна. Кайян легко улыбнулся, внимательно осмотрел толпу и сказал: «Простите, я заставил вас волноваться. Раз ты вышел, нужно быстро отсюда уходить. Вокруг злой пещеры немного неспокойно», — сказала Лэн Шань, и в ее голосе слышалась срочность. В знак согласия Таоян кивнул. Из злой пещеры исходило такое сильное колебание энергии, в ней побывали 4 чудовища и демона, 2 из которых погибли, и пока Кайян культивировал, появились эксперты бессмертного вознесения, желающие разобраться в ситуации. Несомненно, не стоило тут задерживаться. В 30 километрах от входа в злую пещеру команда наконец остановилась. Не сдержав любопытства, Чен Инь спросил: «Брат Ян, чудовища и демоны тяжело ранены или мертвы? как же тебе удалось остаться невредимым? К тому же, ты даже остался в выигрыше». Услышав это, все перевели взгляд на Кайяна. Им тоже хотелось знать, что произошло. Кайян лишь усмехнулся. «Обе стороны были тяжело ранены, поэтому мне повезло, и когда они вдвоем отступили, мне удалось сразиться с дьяволом и кое-что заполучить». Замялся Ченни, и на лице его появилась кривая усмешка. «Естественно, брату Яну так везет, чего только не случается в мире». Хихикнув, Таоян добавил: «Кажется, четыре чудовища и демона, которые забрали тебя, на самом деле вручили тебе подарок. Эти старые ублюдки решили украсть цыпленка, но в итоге потеряли свой рис. Ха-ха, почему они не схватили меня?» — проворчал Чен Ин, явно завидуя. Лэн Шань засмеялась. «Если бы схватили кого-то, кроме Кайяна, он наверняка бы погиб. Вы правда думаете, что легко воспользоваться таким шансом?» Чен Ин рассмеялся. «Я просто сказал. Все понимали, что получить такую выгоду, как Кайян, было сложнее, чем взойти на небеса. Хотя он не вдавался в подробности, все понимали, что он, наверное, столкнулся с многочисленными неизвестными опасностями. Удачей считалось выжить после того, как тебя схватили четыре чудовища и демона. Все они не раз становились свидетелями огромной силы и поражающих техник Кайяна. Они понимали, что он отнюдь не просто культиватор истинного элемента. В любом случае», — тепло улыбнулся Ченни, похлопав Кайяна по плечу, — «в злой пещере я задолжал брату Яну много жизней. Если в будущем брату Яну что-то понадобится, мы с братьями сделаем все возможное, даже если придется пожертвовать жизнью». Другие ученики Долины Короля Призрака утвердительно закивали. Рассмеявшись, Таоян сказал: «И мы. Хотя мы, братья и сестры, не самые сильные бойцы, но когда дело доходит до артефактов, хе-хе. Если брату Яну понадобится артефакт, просто приди в секту драгоценного инструмента и найди меня». «Хорошо», — радостно кивнул Кайян. «Мы недалеко от Долины Короля Призрака. Почему бы брату Яну не присоединиться к нам, чтобы несколько дней отдохнуть?» — с энтузиазмом пригласил его Чен Ин. «Он не может», — сказала Лэн Шань без тепла, но и без холода. «Ты слишком холодна, младшая», — вздохнул Чен Ин. Он хотел пообщаться с Кайяном побольше, чтобы укрепить дружбу, но не ожидал, что Лэн Шань так резко откажет. «Что ты вообще знаешь?» «Я говорю это ради него самого», — посмотрела на него Лэн Шань. «Мастер знает его, и если он отправится в долину, то не доживет до восхода». На мгновение поразившись, Ченни быстро вспомнил, что между старейшиной Гули и мастером высшего небесного павильона серьезный конфликт. Подумав, он не посмел приглашать Кайяна. Покачав головой, он повернулся к Таояну. «А какие планы у брата Тао?» Таоян засмеялся. «Разве брат Чен не приглашал нас в совместное путешествие? Мне тоже немного любопытно, что происходит в долине. Интересно, можно ли прийти нам?» «Ничего, кроме этого, мне не хотелось бы», — засмеялся Ченни. «Думаю, мы разойдемся, и ты позаботишься о себе», — сказала Лэн Шань, взглянув на Кайяна. Кайян лишь улыбнулся и кивнул. «Пойдемте. Брат Ян, две молодые дамы, мы еще встретимся», — вскинул руки Ченни, глядя на Кайяна и сестер Ху. «Да, будьте осторожны», — в ответ вскинул кулак Кайян, видя, как его новые друзья из Долины Короля Призрака и секты драгоценного инструмента вместе уходят. «Эти так называемые культиваторы дьявольского пути не такие уж и плохие», — вдруг сказала Ху Мэй, когда они остались втроем. «По крайней мере, эти люди из долины очень хорошие». Кивнув, Ху Цзя подметила: «Хороший, плохой – это лишь вопрос перспективы». Кисло улыбнувшись, Кайян посмотрел на нее, и Ху Цзя немного покраснела. «Мерзкий сопляк, я тебя еще не простила». «Простила меня? За что?» — вдруг смутился Кайян. Горько посмотрев на него, Ху Цзя покачала головой. «Неважно, куда ты собираешься идти?» Ощутив нерешительность, Кайян неловко замер, задавшись вопросом, куда же ему идти. Глядя в его пустые глаза, сестры Ху ощутили сердечную боль. Перед ними стоял уже не властный воин из злой пещеры. Могущественный и загадочный юноша теперь напоминал потерявшегося ребенка, который не знает, где он находится и куда ему дальше держать путь. Ху Цзя и Ху Мэй тоже несколько опечалились. «Сначала нам надо покинуть злую землю пепельно-серых облаков», — торопливо нарушила молчание Ху Цзя, заметив, как приуныл Кайян. «Хорошо». Во взгляд Кайян вернулись прежние ясность и твердость. Хотя он не знал, куда пойдет дальше, он понимал, что должен культивировать. Стремление к вершине боевого Дао всегда было его целью, и ничто не могло сбить его с пути. Он спросил: «А куда пойдете вы? Вернетесь на земли кровавой банды?» «Нет», усмехнулась Ху Цзя, «мы не можем вернуться, пока не кончится война. Если мы вернемся, то все станет лишь сложнее». Кровавая банда и зал бури были замешаны в инциденте с высшим небесным павильоном, и могущественные силы великой династии Хань вынудили их пойти на фронт. Если они вернутся, кровавой банде придется несладко. «Тогда давайте найдем других из банды», — предложила Ху Мэй. «Там, где мы сражались, было примерно 50 наших соратников, сейчас они должны быть там. А что насчет тебя?» — посмотрела на Кай Яна Ху Цзя. «Я пойду за вами», — пожал плечами Кай Ян. Он хотел найти людей, которых можно расспросить о положении высшего небесного павильона, особенно о Лин Тай Сюэ и Су Янь. Взглянув на сестер Ху, он вдруг усмехнулся. «Но сначала вы должны замаскироваться». «Хаэм, на что ты намекаешь?» — нахмурила лоб Ху Цзя. «Разве вы не выучили свой урок, столкнувшись с парнями из свободной секты, лишенной оков?» Вдруг поняв его, Ху Цзя сначала покраснела, а потом сердито посмотрела на него. «Мы не виноваты в нашей красоте. Разве беспокоились бы мы, не будь столько похотливых мужчин? Все пытаются поддеть нас везде, куда бы мы ни пошли. Это так раздражает». Несмотря на негодование, Ху Цзя и Ху Мэй последовали совету Кай Яна. В конце концов, это была злая земля пепельно-серых облаков, и непорядочных людей здесь было явно больше, чем во внешнем мире. Скоро ошеломляющая красота их лиц исчезла. У них не было подходящих инструментов, но сестры хотя бы сделали так, чтобы их не желали с первого взгляда. Теперь старшая сестра выглядела, как грязная селянка. Волосы ее беспорядочно спутались, а одежда неряшливо помялась, а лицо младшей сестры покрылось следами от угревой сыпи, которые, несомненно, сдерживали аппетиты мужчин. Покончив с маскировкой, сестры посмотрели друга на друга и не удержались от смеха. Хотя очарование их лиц скрылось, не заметить изысканные очертания их фигур все равно было трудно. Осторожно пересекая злую землю, они делали все возможное, чтобы избегать контактов с людьми. Свободно применяя божественное чутье, Кай Ян за одну секунду изучал 30-километровый радиус. Периодически осматривая окрестности, Кай Ян почти всегда обнаруживал опасность задолго до столкновения, и у них было достаточно времени, чтобы спрятаться или сбежать. Без него сестры Ху не смогли бы легко покинуть злую землю. Через месяц, пройдя несколько тысяч километров, тройка наконец покинула злую землю. Месяц постоянного бега, борьбы и пряток подтолкнули Кай Яна и сестре Ху к порогу физического и психического истощения. В путешествии было много опасностей, но самым страшным инцидентом была встреча с экспертом четвертого уровня бессмертного вознесения. Духовной техникой Кай Ян поверг эксперта в ужас, тройка нанесла ему мощный удар, а потом быстро убежала, оставшись относительно невредимой. Во время этого сражения Кай Яна серьезно ранили, но при помощи двух сестре и нескольких капель жидкости мириады лекарств, через 2-3 дня он полностью выздоровел. Проведя с ним месяц, сестры Ху, зависящие от Кай Яна, постепенно поверили в него и доверились ему. Даже вспыльчивая Ху Цзя не смела вести себя с Кай Яном, как с младшим, которого она встретила 2 года назад. Став свидетельницей чудес, которые он создавал за другим, чтобы защитить сестер, она постепенно стала смотреть на этого юношу иначе. Ху Цзя не могла представить, насколько ужасная судьба ждала бы их с младшей сестрой без его защиты. Глава 351. Гора Тайфан. Гора Тайфан располагалась посреди горного хребта, который был не слишком большим и не слишком маленьким, который широкой лентой простирался с севера на юг. Раньше гора была пышной зеленой землей, покрытой цветами и деревьями, которые источали красивый освежающий аромат, но теперь она стала полем боя. На южной стороне горы собрались силы злой земли пепельно-серых облаков, а север заняли объединенные силы великой династии Хань. На некогда нетронутую гору, которая превратилась в зону боевых действий, смотрели юноша и две молодые женщины. Последние несколько месяцев гора Тайфан страдала, повсюду были разбросаны тела и лужи крови. Неизвестно, сколько культиваторов лишились тут жизни. Две стороны противостояли друг другу, и это зрелище стало для них привычным. В конце концов, в этой войне гора Тайфан была всего лишь одним из пунктов. Покинув злую землю, сестры Ху пытались как можно скорее сюда добраться, потому что тут находились ученики и старейшины кровавой банды. Раньше они сражались здесь, однако несколько назад столкнулись с вражескими экспертами, и им пришлось бежать в злую землю. В дороге Кайян получил от двух сестер много полезной информации. В этой войне гора Тайфан не была ключевым стратегическим местом, поэтому экспертов тут было немного. Кроме членов кровавой банды здесь были еще и люди из зала бури и многочисленные лучшие культиваторы других сил второго класса. Все они подчинялись одной семье первого класса, семье Сян. Поскольку культиваторы великой династии Хань, находящиеся здесь, большей частью принадлежали силам второго класса или ниже, семья Сян обладала абсолютной властью. Даже если кто-то был с ними не согласен, у него не было выбора, кроме как подчиняться приказам семьи Сян. В конце концов, они были классом выше. Лагерь горы Тайфан был легко обороняемым местом, где за последние несколько месяцев построили множество помещений. Это было место, где могли отдохнуть уставшие культиваторы, которые сражались против сил злой земли. В этот день к лагерю подошла покрытая пылью троица, состоящая из одного юношу и двух молодых женщин. Когда они подошли к контрольно-пропускному пункту, их остановили несколько ярко одетых учеников и попросили их назвать себя. Стражники заметили, что Кайян и сестры Ху не очень сильные, поэтому не напрягали бдительность, а лишь остановили их, чтобы провести привычные расспросы. Мужчины оценили очаровательные фигуры сестер Ху, но когда увидели их грязные, рябые и изможденные лица, то сразу же лишились аппетита, а их глаза слабо сверкнули отвращением. Все это время Кайян сохранял равнодушие и молчал. Ху Цзя и Ху Мэй стерли с лиц маскировку, чтобы показать настоящие лица. Хотя на их лицах все же виднелась усталость, она почти не лишала их выдающейся красоты. Вдруг один из стражников, который отдыхал у дороги, встал и воскликнул. «Разве вы не две молодые дамы Ху из кровавой банды?» «Да», — непринужденно признала Ху Цзя. «Так это вы двое», — обрадовался первый стражник, который подошел к ним. «Хорошо, что вам удалось вернуться в целости и сохранности. Пожалуйста, проходите». Сказав это, стражник быстро открыл им путь и скромно произнес. «Пожалуйста, простите нас, мы лишь выполняем свои обязанности и просим двух молодых дам не беспокоиться». С прохладным выражением лица Ху Цзя нахмурилась и повела сестру с Кайяном вперед. Стражники скептически осматривали Кайяна, и тот, кто скромно говорил, спросил. «Молодые дамы, простите за такую скромную просьбу, но этот, мой друг, ох, раз он, друг молодой дамы, тогда все в порядке», с улыбкой сказал главный стражник и не посмел задавать других вопросов. Когда троица исчезла в лагере, главный страж помрачнел, а потом сказал одному из подчиненных: «Быстро сообщите молодому лорду, что в целости и сохранности вернулись сестры Ху. Сейчас же». «Есть, сэр», кивнул один из людей и помчался. Следуя за сестрами Ху, Кайян шел по лагерю, и скоро они прибыли во внутренний жилой сектор. «Там!» – неожиданно закричала Ху Мэй, куда-то указав. Проследив за направлением ее пальца, Кайян увидел группу людей, которые что-то обсуждали. «Дядя Лэ!» – расплылась в улыбке Ху Цзя и поспешно направилась к ним. Увидев, что к ним кто-то приближается, люди подняли головы и оглянулись. В следующий миг пожилой мужчина, который выглядел на 50-60 лет, вздрогнул, вскочил на ноги и посмотрел на сестер Ху старческими глазами, полными радости. Гуан Чи Лэ был экспертом бессмертного вознесения и одним из сильнейших старейшин кровавой банды. Еще он был одним из тех, кто принимал участие в битве против Мэну Я. Но в отличие от Лун Зай Теня, Гуан Чи Лэ был невероятно предан кровавой банде и семье Ху. Он даже приглядывал за сестрами Ху, пока те росли, и их связывали хорошие отношения. «Молодые дамы, неужели это вы?» – нерешительно спросил Гуан Чи Лэ. «Это мы, дядя Лэ», – кивнула Ху Цзя, и ее лицо украсила теплая улыбка. «Вы правда вернулись живыми?» – закричал Гуан Чи Лэ и заплакал. Окружающие его люди радостно смотрели на сестер Ху. С момента их исчезновения прошло уже несколько месяцев. В последний раз их видели убегающими по горному хребту Тайфан от экспертов дьявольского пути, и никто не думал, что они смогут сбежать. Однако они вдруг вернулись живыми и здоровыми. Раз все эти люди собрались вместе, они явно не были друг другу чужими. Несомненно, возвращение сестер Ху привело их в восторг. Группа была относительно небольшой, около десятка человек, но Кайян узнал каждого из них. Все они были либо учениками кровавой банды, либо зала бури. Более того, среди них Кайян заметил старого знакомого, Фан Цзы Цзи. «Кажется, этого крайне патриархального парня притащили сюда, чтобы он сражался. Ученика обеих сект пришлось приехать сюда, чтобы принять участие в битве. Неудивительно, что в свободное время они собирались вместе. «Хорошо, хорошо, как хорошо, что вы вернулись. Действительно хорошо. Наконец можно обрадовать мастера секты». Быстро собрался Гуань Чилэ и уверенно закивал. Обратив взгляд на Кайяна, он нахмурил лоб, покрыв его морщинами, и с подозрением спросил. Этот старейшина уже видел младшего, вдруг сестры Ху растерялись, не зная, что ответить. Если бы здесь собрались те, кто знал Кайяна, это было бы легко, но если другие силы узнают, что Кайян из высшего небесного павильона, ясное дело, все закончится не так хорошо. Фан Цзыцзи кинул на Кайяна осмысленный взгляд и, кашлянув, поспешно шагнул вперед и сложил ладони, почему-то усмехнувшись. «Приветствую тебя, я Фан Цзыцзи из зала бури, когда-то у меня был друг, очень похожий на тебя. Осмелюсь спросить, как зовут моего нового друга?» «Кайян», — сдержанно ответил Кайян, хотя в глубине души ему стало смешно. «Так это брат Ян. Что ж, мой новый друг похож на старого не только лицом, но и именем. Ха-ха, какое совпадение!» Фан Цзыцзи хлопнул по плечу одного из младших. «Да, да», — беспомощно кивнул младший. Удар Фан Цзыцзи явно был болезненным. Ситуация была несколько неловкой. Остальные поняли слова Фан Цзыцзи и согласились подыграть. Гуань Чилэ был проницательным и старым, поэтому, услышав имя Кайяна, тоже понял, почему ребенок показался ему таким знакомым. Так это он. Группу объединяло молчаливое понимание ситуации, и никто не пытался ее ухудшить. Кайян прекрасно понимал, что в смехе и улыбках экспертов бессмертного вознесения из кровавой банды кроются намеки на беспокойство. Пока команда болтала, Фан Цзыцзи вдруг помрачнел и, дернув ртом, пробормотал: «Идет Сян Чу». Произнося эти слова, он смотрел на сестер Ху. Все вдруг замолчали, лицо Гуань Чилэ искривилось. В его лице проглядывало явное недовольство. Заметив очевидную перемену настроения, Кайян наглянулся и быстро заметил красивого молодого человека, который направлялся к ним в сопровождении двух экспертов бессмертного вознесения. Его одежда была чистой и аккуратной, улыбающееся лицо было свежим, как весенний бриз, мягкая аура придавала ему вид свободного и энергичного молодого мастера. На вид ему было примерно 25 лет. Сян Чу. Сян Чу был молодым мастером семьи Сян, естественно, его статус был высоким, он стоял в одном ряду с Бай Юньфеном и Дун Цинханем, он был одним из лидеров молодого поколения. Кайян не раз слышал, как сестры Ху упоминали Сян Чу, но всякий раз его имя заставляло сестер судорожно вздрагивать и быстро менять тему. Теперь, увидев его своими глазами, Кайян наконец понял, почему сестры Ху не хотели о нем говорить. Сестры Ху уродливо поморщились, при виде этого человека нахмурились даже члены кровавой банды из зала бури. Лишь Сян Чу, непринужденно шагая к группе, продолжал нежно улыбаться. С радостным светом в глазах Сян Чу решительно произнес: «Цзя, Мэй, должно быть, с вами происходили ужасные вещи. Слава богу, что вы благополучно вернулись». Старческие глаза Гуань Чилэ прищурились, аура задрожала, однако на него сразу взглянули два эксперта бессмертного вознесения, которые сопровождали Сян Чу. Ху Цзя заметно поникла и холодным тоном ответила: «Молодой лорд Сян, ты не можешь называть нас Цзя и Мэй, разве я тебе про это уже не говорила?» Сян Чу изобразил удивление, словно вдруг что-то вспомнил и сказал, сложив ладони: «Пожалуйста, простите, молодые дамы». Воссоединение после столько долгого расставания сделало молодого лорда слишком эмоциональным и развязало ему язык. «Надеюсь, в следующий раз такого не повторится», — безжалостно заявила Ху Цзя. «Да, конечно, не повторится», — кивнул Сян Чу, вздохнул, и выражение его лица стало тяжелым. «Но сначала двум молодым дамам нужно извиниться». «Вот как?» — еще сильнее нахмурилась Ху Цзя и уставилась на него. Сян Чу криво улыбнулся и продолжил: «Когда двух молодых дам преследовали, я должен был прийти, но помощь, но шла битва, и молодому мастеру оставалось лишь беспомощно смотреть, как злые дьяволы загоняют молодых дам в ловушку. Последние 3 месяца я сильно волновался, ночами не спал, проклиная тот факт, что у меня не было крыльев, которые могли принести меня к вам, чтобы спасти вас». Вдруг он просиял улыбкой. К счастью, две дамы получили благословение небес и сумели вернуться невредимыми. «Для моего сердца это огромное облегчение, знать, что вы в безопасности». Каждое его слово скатывалось с языка, словно было искренним, словно мотивы его были чистыми, как нежные лунные лучи. Однако сестры Ху оставались холодными и безразличными. Вот только Сян Чу, словно не замечая их отношения, снова сложил кулаки и вежливо произнес: «Молодые дамы только что вернулись из долгого опасного пути и, должно быть, устали. Я должен отлучиться, чтобы молодые дамы получили столь необходимый им отдых, и если молодым дамам что-то нужно, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать. Молодой лорд гарантирует, что он удовлетворит молодых дам». Договорив, Сян Чу напоследок сверкнул теплой улыбкой и быстро ушел. Глава 352. Провокация. Наблюдая, как уходит Сян Чу, Кай Ян не сдержал усмешки. Команда людей, которая никогда не видела Кай Яна, относилась к нему, как к пустому месту. Семья Сан была семьей первого класса, поэтому их драгоценный молодой лорд, ведущий себя властно, не был нормальным. Но теперь, увидев, как элегантно Сян Чу себя ведет, какой у него мирный, беззаботный и порывистый характер, Кай Ян не мог сдержать удивления. Кай Ян прекрасно понимал, что этот юноша весьма интересовался сестрами Ху и не прилагал усилий, чтобы скрыть этот интерес. К тому же, несмотря на холодные ответы Ху Цзя, он не отреагировал недовольством или раздражением, сохраняя вместо этого любезность. Сначала Кай Ян не мог понять, почему и сестры Ху, и остальные презирают его. Однако у всего есть причина, и Кай Ян хорошо понимал, что внешность не всегда отражает истинное «я». Интуиция подсказывала ему, что у Сян Чу есть сторона, которую он не раскрывает публике. Когда Сян Чу ушел, к Кай Яну подошел Фан Цзы Цзи и с усмешкой произнес: «Кай Ян, этот парень не должен обвести тебя вокруг пальца. Хотя кажется он добрым и безвредным, у него скользкий язык и ум интригана, просто он их скрывает, иначе он не командовал бы этим местом». «Да», — кивнул Кай Ян, — он и не собирался недооценивать нутро Сян Чу. Люди вроде Бай Юнь Фэна, которые не скрывали презрения и вели себя с людьми, как с мусором, не могли причинить Кай Яну вред. Но человека вроде Сян Чу, который горячо улыбается тебе, пока строит против тебя заговор, следовало опасаться. «Он командует этим местом?» — спросила Ху Цзя, услышав это, и странно взглянула на Фэн Цзы Цзи. «Что же произошло? Он всего лишь член молодого поколения, как его назначили сюда. Разве в семье Сян нет ни одного старейшины?» Однако Фан Цзы Цзи лишь рассмеялся и повернулся к Гуань Чилэ. Поколебавшись, Гуань Чилэ сказал: «Должно быть, молодые дамы устали и хотят отдохнуть. Вечером этот старик все объяснит». «Хорошо», — без колебаний ответила Ху Цзя. «Во-первых, хотя она заметила в лагере нечто необычное, когда они только прибыли, но серьезным это не казалось. Во-вторых, ей очень хотелось помыться. Целый месяц они с Кай Яном и Ху Мэй были в бегах, и у них не было возможности это сделать. Женщины всегда любят чистоту». «Кай Ян, ты пойдешь со мной», — тепло сказал Фэн Цзы Цзи. Улыбнувшись, Кай Ян последовал за ним. Ночью вокруг костра собрались культиваторы кровавой банды из зала бури, а Кай Ян и Фан Цзы Цзи поджаривали над мерцающим пламенем мясо диких зверей. Шипело масло, потрескивало дерево. Спустя долгое время Ху Цзя наконец спросила: «Что произошло, дядя Лэ?» «Экспертов стало значительно меньше. Куда пропали старейшины кровавой банды из зала бури?» «Три месяца назад, до того, как сестра пришлось бежать в злую землю пепельно-серых облаков, тут было много экспертов бессмертного вознесения, но когда они вернулись, то обнаружили, что их осталось меньше десятка. Если не считать стражников Сян Чу, то другие эксперты бессмертного вознесения были не такими уж и хорошими культиваторами. Хотя это было не самое важное место фронта, незначительным оно тоже не было. Если враг вдруг решит атаковать, незначительные силы лагеря этого не выдержат». Вздохнув, Гуань Чилэ спокойно ответил: «Ситуация изменилась. Месяц назад 8 великих семей отправили повестки всем экспертам, которые принимали участие в войне со злой землей. Кажется, 8 великих семей и лорд демонов хотят провести решающие сражения». «Решающие сражения?» — воскликнула Ху Цзя. Гуань Чилэ серьезно кивнул. «В конце концов, мы не настоящая армия, все мы лишь кузнечики на одной травинке. Хотя начинали мы с ненависти и энтузиазма, после долгих боев многие просто захотели, чтобы война как можно скорее закончилась. Скорее всего, главы обеих сторон достигли согласия, поэтому многие эксперты, включая вашего отца, уехали». «Папа тоже ушел», — тихо прошептала Ху Мэй. Хотя Ху Мэй достиг уровня бессмертного вознесения и мог считаться одним из лучших, способным смотреть на весь мир с презрением, Даже он, участвуя в так называемом решающем сражении, при малейшей небрежности мог умереть. Как сестры Ху могли не беспокоиться? Эксперты зала бури, мастер секты и все старейшины тоже ушли за гору, усмехнулся Фан Цзыцзи. Его учителем был Ся Жохань, мастер зала бури. Если бы не личная просьба мастера, этот старик не остался бы тут. Вдруг оживился Гуань Чилэ, мастер сказал, что однажды две молодые дамы непременно вернутся, поэтому попросил разрешения, чтобы этот старик остался. Во-первых, чтобы заботиться о наших учениках, во-вторых, чтобы дождаться молодых дам. Кажется, решение мастера оказалось правильным. Внезапно вмешался Фан Цзыцзи, голос его был наполнен застарелой обидой и ненавистью. Если бы не помощь старейшины Гуаня, возможно, все ученики кровавой банды из зала бури погибли бы. Что случилось? Поникла Ху Цзя. То же, что и прежде, усмехнулся Фэн Цзыцзи. Пока наши две секты были с высшим небесным павильоном, ни одна другая секта нас не ценила. Пока тут были вы, дела шли лучше, потому что иногда вмешивался Сян Чу. Однако когда вы исчезли, Сян Чу просто отбросил нас в сторону, и ученикам наших сект стали поручать все опасные задания. Выражение его лица стало ледяным, и Фан Цзыцзи сердито произнес: «Когда мы впервые сюда прибыли, нас было больше 100, а теперь осталось всего 10». Трудно было описать боль Фан Цзыцзи, на которого давила трагическая гибель младших братьев и сестер. Вдруг что-то вспомнив, Фан Цзыцзи быстро повернулся к Кайяну. «Не обижайся, я не имел в виду ничего такого». «Понимаю», — кивнул Кайян. Несмотря на то, что Фан Цзыцзи не хотел создавать недоразумения, Кайян прекрасно понимал, что с кровавой бандой и залом бури обращались так жестоко лишь из-за их отношений с небесным павильоном. Несомненно, за нынешнее состояние этих двух сект нес ответственность небесный павильон. Однако другие силы зашли слишком далеко. Высший небесный павильон сожгли до основания лишь из-за того, что оттуда был родом лорд демонов, а к кровавой банде и залу бури отнеслись совершенно несправедливо. Выслушав Гуань Чилэ, Ху Цзя подумала и сказала: «То есть, этот регион теперь менее важен, чем раньше?» Гуань Чилэ кивнул. «Молодая дама права, решающая битва начнется или через 3-5 дней, или через 2 недели. По сути, исход войны решит победитель этой битвы, поэтому мы не хотим волноваться и беспокоить силы по ту сторону горы. Когда мы дождемся конца решающего сражения, скорее всего, обе стороны уйдут, возможно, они тоже думают, что с нами нет смысла сражаться». «Ага», — кивнула Ху Цзя. «Семья Сян просто поручила руководство Сян Чу», — усмехнулся Фан Цзыцзи. «Видимо, они хотели воспользоваться этой редкой возможностью, чтобы обучить его. Подобные события происходили редко. В этом месте были лучшие ученики и старейшины как минимум 5-6 силы. Когда эти силы собираются вместе, неизбежно возникают споры. Если Сян Чу справится с этими проблемами, то докажет, что он способен решать и проблемы семьи Сян. Если он когда-нибудь станет патриархом семьи Сян, этот опыт очень ему пригодится». Ясное дело, семья Сян обучала будущего преемника. Узнав об этом, сестры Ху наконец подавили тревогу в душе, хотя все равно волновались за Хуменя. Скоро поджарилось мясо, и воздух наполнился ароматом жареного. Кайян безнаказанно набросился на мясо, а потом поддались искушению и сестры Ху. Весь прошлый месяц жизнь была тяжелой, и простых удовольствий им очень не хватало. Когда они поели и поболтали, серьезная атмосфера сменилась непринужденной. Теперь выжившие думали, что вскоре вернутся в свои секты. Ничто не могло обрадовать их больше. Фан Цзыцзи даже достал вино, которое где-то прятал, и душевно выпил с Кайяном. Кайян даже испугался, что может сразу опьянеть. Пока они наслаждались, в темноте к ним приблизилась команда. Вели ее красивый мужчина и красивая женщина, которые не казались старыми. В частности, женщина, одетая в облегающую одежду, которая подчеркивала ее изящную фигуру, была особенно очаровательной. Ее открытые рукава обнажали две белоснежно-нефритовые руки, которые даже в ночной тьме блестели, как свежевыпавший снег под лунным светом. Когда они подошли ближе, на их лицах появились коварные улыбки, которые тут же подхватили их спутники. Когда команда новичков подошла ближе, чем на 3 метра, лидер вдруг поскользнулся и чуть не упал на землю. Из-за этого прямо в лицо ученикам кровавой банды из зала бури полетели грязь и песок. «Ах!» — наигранно воскликнул мужчина, поспешно восстанавливая равновесие. Конечно же, люди кровавой банды из зала бури, которые смеялись, ели и пили, заметили внезапную перемену, и хотя Гуан Чилэ немедля принял меры, весь песок ему остановить не удалось. В этой почве скрывалось немало истинной ци. Лица, на которые она попала, испытали жуткую боль, а еда и напитки смешались с грязью. Быстро отряхнувшись, ученики кровавой банды из зала бури встали и сердито посмотрели на людей. Они увидели, как мужчина наигранно качает головой и выкрикивает: «Так близко, я чуть не упал». Красивая женщина, что была рядом с ним, хихикнула: «Как ты мог быть таким неуклюжим, старший Сежун?» Сежун ответил ей: «Младшая Лифу ошибается. Старший глазел, как дурачились обезьяны, и случайно споткнулся». Лифу весело рассмеялась, натянула самую невинную улыбку и надулась. «Старший любит шутить, какие обезьяны среди ночи? Почему младшая их не видит?» Сежун лукаво улыбнулся: «У младшей слабоватое зрение, разве ты не видишь, что обезьяны не только дурачатся, но и едят мясо и пьют вино? Разве это не странно?» Внезапно Лифу удивленным тоном произнесла: «Правда? Неужели такие обезьяны-кутилы существуют? Младшая должна на них взглянуть. Где они? Где?» Когда она заговорила, ее соблазнительный взгляд совершенно случайно замер на костре, а улыбка ее стала презрительной. Всем было очевидно, что эти двое, играющие роли, имели в виду учеников кровавой банды из зала бури. Глава 353. Кто посмеет сделать хоть шаг? Ученики кровавой банды из зала бури оказались в очень плохих условиях. Их не только отправляли в самые опасные битвы с силами злой земли пепельно-серых облаков, но и намеренно обсмеивали даже тогда, когда они отдыхали у себя в лагере. Если не считать командующую семью Сян, которая была силой первого класса, тут собралось шесть сил, которые были второго и третьего класса. Эти силы ничем не отличались от кровавой банды из зала бури. Некоторые были даже ниже, однако даже они осмеливались оскорблять их. Когда они были в хорошем настроении, то швырялись руганью и оскорблениями. Все они вели себя так, словно кровавая банда из зала бури как-то им задолжали. Пока тут были Хумань и Сяожухань, другие секты еще сдерживались, но теперь, когда ушли мастера, а остались лишь необузданные младшие, ситуация лишь ухудшилась. Самыми худшими среди мучителей были младшие секты Грозового Света и Суда Парящей Радуги. Ученики кровавой банды из зала бури выслушивали жестокие насмешки и провокации, однако несли много жертв, и в живых осталось лишь 10 человек, поэтому у них не было выбора, кроме как проглотить гнев. Команде, даже гордому Фан Цзы Цзи, неприятно было это выслушивать, однако они сдерживались, не желая вызывать никаких проблем. Однако их терпение заставляли людей секты Грозового Света и Суда Парящей Радуги думать, что они мусор, над которым легко издеваться. Сегодня, когда команда во главе с Сежуном проходила мимо и увидела, что молодежь радостно улыбается, пьет и ест мясо, как они могли упустить такую прекрасную возможность? Во всяком случае, на войне развлечений не было, а как еще коротать время? Взгляды учеников кровавой банды из зала бури не тронули Сужун и Лифу. Они спокойно стояли и презрительно усмехались. Кажется, они считали ненавистные взгляды прекрасным развлечением, а не угрозой. «Всем сесть!» — помрачнел Гуан Чилэ, прикрикнув на младших. Десяток учеников злобно скрипнул зубами, а кулаки их сжались, однако им все же удалось сдержаться и медленно сесть. Хотя их кровь кипела, они понимали, что если начнется драка, то пострадают именно они. Они не могли победить, а если семья Сян начнет разузнавать, что же произошло, положение обеих сект лишь ухудшится. Один за другим все сели, последним сел Фан Цзы Цзи. Лоб его покрылся морщинами, а взгляд стал ядовитым. Сам он то и дело дергался. Хотя в глубине души он не мог с этим смириться, он понимал, что нужно быть терпеливым. Кай Ян все время сохранял равнодушие. Стряхнув с мяса, которое он держал в руке, песок, он спокойно наблюдал за ситуацией. Некоторые из врагов были культиваторами истинного элемента, однако большинство достигли уровня воссоединения. Сила команды была невысока, однако острое чутье Кай Яна уловило, что за ними наблюдает божественное чутье нескольких человек. Два божественных чутья источали внимание и враждебность. Видимо, это были старейшины Сежун и Лифу, которые не хотели допустить, чтобы Гуан Чилэ поранил их младших. Были и два чутья, которые оказались мощнее других, возможно, они принадлежали двум мастерам Сян Чу. Поняв это, Кай Ян молча усмехнулся. Видя, что люди зала бури и кровавой банды проглотили обиду, Сежун и остальные обычно смеялись и уходили, но сегодня они явно не хотели так поступать. Как только ученики зала бури и кровавой банды сели, Се Жун и Ли Фу не только не ушли, но даже шагнули вперед. Прикрыв рот ладонью, Ли Фу улыбнулась сестрам Ху и небрежно произнесла: «Вы правда вернулись, сестрички? Я слышала, что вам пришлось сбежать в злую землю. Старшей любопытно, как вам, прекрасным девам, удалось сбежать от такого количества демонов, которые непристойно на вас пялились». Ху Цзя помрачнела, посмотрела на Ли Фу и сердито спросила: «Чего ты хочешь?» Хихикнув, Ли Фу ухмыльнулась: «Просто старшей любопытно, как вы, сестрички, смогли вернуться из этого ада. Объясните, старший, если вам не сложно, что именно вы сделали, чтобы выжить. Например, сколько мужчин вы соблазнили, сколько раз вы продавали себя этим дьяволам». Услышав столь вопиющую клевету, Ху Цзя и Ху Мэй холодно сверкнули глазами. «Ао, простите, старшая сказала нечто нехорошее», — хихикнула Ли Фу, хотя искренними ее извинения не были. Ученики-мужчины, что стояли за Ли Фу, смотрели на сестер Ху с презрением, словно на ношенные ботинки. Их взгляды были явно насмешливыми, презрительными и даже непристойными. «Мне тоже интересно», — усмехнулся Се Жун. «Нам интересно не только то, как вы вернулись живыми, но и на какие ухищрения вы шли». Ху Цзя нахмурилась, ее дыхание участилось, однако она быстро натянула дерзкую улыбку. «Какое тебе дело?» «Еще какое», — злорадно улыбнулась Ли Фу. «Если вы сбежали, предав великую династию Хань и сговорившись с дьяволами, как мы можем сидеть сложа руки? Может, вы стали слугами злой земли? Может, вы вернулись из этого ада шпионками? Мы все должны тщательно проверить, верно?» Вдруг заледенел взгляд Се Жуна, и он, посмотрев на Кай Яна, неторопливо спросил: «Этот парень странно выглядит, откуда он?» Кай Ян, который неторопливо ел и небрежно слушал, вдруг понял, что их интересует он, и нахмурил лоб. Вот ради чего были все их провокации. «Сложно сказать», — холодно и равнодушно помотал головой Кай Ян. «Ох, сложно сказать», — усмехнулась Ли Фу. Се Жун повернулся к сестрам Ху. «Вы привели его сюда, прекрасно зная об его происхождении, верно?» «Не знаю, мы встретились по дороге», — равнодушно ответила Ху Цзя. Как она могла объяснить, откуда взялся Кай Ян? Зал бури и кровавая банда попали в беду лишь из-за того, что соседствовали с небесным павильоном, и если они узнают, чьим учеником был Кай Ян, то их судьба станет еще хуже. Если эти люди потеряют меру, то могут даже убить его на месте. «Ты более чем подозрительный», — уверенно взревел Се Жун. «Схватить его, кто посмеет», — прорычал Фан Цзы Цзи и встал. Его истинная ци выплеснулась, словно извергающийся вулкан. Вслед за ним вскочили и остальные. Они настороженно уставились на учеников секты Грозового Света и Суда Парящей Радуги. Естественно, последние вооружились, призвав истинную ци. Жестокость лишь усилилась. «Ха-ха», — насмешливо сказал Се Жун. «Вы смеете защищать людей злой земли? Вы все покойники». Злобно ухмыляясь, словно все шло по его плану, он выкрикнул: «Давайте». Как только раздался его голос, два враждебных божественных чутья вдруг превратились в резкую атаку, полную решительного убийственного намерения, и устремились прямо к Кай Яну. Ощутив это, Гуань Чи Лэ яростно взревел.